Глава 23. Когда Блейз выбрался из маленькой пещеры и огляделся, он понятия не имел, сколько вокруг людей. Полагал, что десятки. Это не имело значения. Пистолет Джорджа вывалился из-за ремня, но это тоже не имело значения. Глубоко проваливаясь в снег, Блейз пошел на первого парня, которого увидел. Тот лежал на снегу неподалеку от пещеры, приподнявшись на локтях, держа пистолет обеими руками. «Руки вверх, Блейздел! Не двигайся!» — закричал Гранджер. Блейз прыгнул на него. Гранджер успел выстрелить дважды. Первая пуля чиркнула по предплечью Блейза, вторая пробила падающий снег. А потом Блейз всеми своими 270 фунтами рухнул на парня, который причинил вред Джо, и оружие Гранджера отлетело в снег. Гранджер вскрикнул, когда соприкоснулись сломанные кости ноги. «Ты ранил ребенка!» — прокричал Блейз в перекошенное от ужаса лицо Гранджера. Его пальцы нашли шею агента ФБР. «Ты ранил ребенка, безмозглый сукин сын! Ты ранил ребенка! Ты ранил ребенка! Ты ранил ребенка!» Голова Гранджера моталась взад-вперед, словно он согласно кивал, как бы говоря, что все понимает и возражений у него нет. Лицо полиловело, глаза вылезли из орбит. «Они приближаются». Блейз перестал душить парня и огляделся. Никого. И тишина, если не считать воя ветра и едва слышного шипения падающего снега. Нет, еще какой-то звук. Крики Джо. Блейз побежал к пещере. Джо катался по полу, кричал, хватался ручонками за воздух. Отлетевший от потолка осколок гранита нанес больший урон, чем падение из колыбельки. Кровь залила всю щеку. «Черт бы его побрал!» — прокричал Блейз. Поднял ребенка, вытер щеку, засунул Джо в конверт из одеял, надел свою шапку на голову младенца. Джо вопил, что есть мочи. «Мы должны бежать, Джордж, со всех ног, так?» Нет ответа. Блейз спиной вперед выбрался из пещеры, прижимая ребенка к груди, развернулся лицом к ветру и побежал к дороге для вывоза леса. «Где Корлис его оставил?» — спросил Стерлинг Франклина, хватая ртом воздух. Мужчины стояли у самого леса, тяжело дыша. «Там», — указал Франклин, — «я найду это место». Стерлинг повернулся к Брэдли. «Свяжитесь со своими людьми и с шерифом округа Камберленд. Я хочу, чтобы дорогу для вывоза леса перекрыли с обоих концов. А что за ней, если он все-таки ускользнет?» Брэдли хрипло рассмеялся. «Ничего, кроме реки Ройл. Хотелось бы посмотреть, как он будет через нее переходить». «А разве лед не встал?» «Конечно, но не настолько толстый, чтобы ходить по нему». «Ладно, давайте прибавим шагу. Франклин, показывайте дорогу. Самую короткую дорогу. Этот человек очень опасен». Они спустились с первого склона. Углубившись в лес на 50 ярдов, Стерлинг заметил сине-серую фигуру, привалившуюся к дереву. Франклин добрался до нее первым. «А, Корлис!» «Мёртв?» — спросил Стерлинг, присоединившись к нему. «Да!» — Франклин указал на цепочку следов, которые уже превратились в неглубокие ямки. «Пошли!» И на этот раз Стерлинг двинулся первым. Через 5 минут они нашли Гранджера. Глубина отметин на его шее превышала дюйм. «Ну и здоров же этот парень!» — выдохнул кто-то. Стерлинг указал на заснеженный склон. «Там пещера, я в этом уверен. Может, он оставил ребенка?» Двое патрульных подобрались к треугольному входу в пещеру. Один остановился, что-то достал из снега, поднял над головой. «Ствол!» «Как будто мы все слепые», — подумал Стерлинг. «К черту этот грёбаный ствол! Ищите ребенка и будьте осторожны!» Один из патрульных включил фонарь и полез в пещеру. Второй присел на корточки, прислушиваясь, повернулся к Стерлингу и Франклину. «В пещере ребенка нет!» Они увидели следы, уходящие от пещеры к старой дороге для вывоза леса, еще до того, как из пещеры вылез обследовавший ее патрульный. «Он обогнал нас не больше, чем на 10 минут», — сказал Стерлинг Франклину. Потом возвысил голос. «Растягиваемся в цепочку! Мы выгоним его на ту дорогу!» Они двинулись дальше. Стерлинг по следам Блейза. Блейз бежал. Спотыкаясь, продвигался вперед огромными прыжками. Проламывался сквозь кусты, вместо того, чтобы найти обходной путь. Нагибался над Джо, защищая его от колющих веток. Воздух врывался в легкие и вырывался из них. Он слышал за спиной какие-то крики. Они вгоняли Блейза в панику. Джо вопил, извивался, кашлял, но Блейз держал его крепко. Еще немного, еще чуть-чуть, и они выскочат на дорогу. Там будут автомобили. Патрульные автомобили, но его это не волновало. При условии, что ключи остались в замках зажигания. Он уедет, насколько сможет, далеко и быстро. Потом бросит патрульный автомобиль и пересядет в какой-нибудь другой. Очень подошел бы пикап. Эти мысли приходили в голову и уходили, как картинки цветных комиксов. Блейз попал в болотистое место, где тонкий лед, окружавший кочки со снежными шапками, подался под его тяжестью, и ноги по щиколотку провалились в ледяную воду. Но не остановился и вышел к зарослям кустов, которые доставали ему до шеи. Проломился сквозь них спиной, чтобы защитить Джо. Одна ветка подлезла под шапку Блейза, которую он надел на Джо, и сдернула ее с головы ребенка. Времени подбирать шапку не было. Джо принялся оглядываться, его глаза широко распахнулись от ужаса. Без шапки, которая согревала воздух у его лица, дышать ему стало труднее, и плач стал тише. За спиной Блейза что-то выкрикивал синий голос закона. Это не имело значения. Только бы добраться до дороги, все остальное — ерунда. Земля пошла вверх, бежать по склону стало легче. Блейз прибавил скорости. Он спасал свою жизнь. И Джо. Стерлинг тоже бежал изо всех сил, на 30 ярдов опережая остальных. Расстояние между ним и Блейзом сокращалось. Почему бы и нет? Здоровяк прокладывал ему путь. Рация на ремне затрещала. Стерлинг сдернул ее с ремня, но говорить не стал. Чтобы не сбить дыхание, только дважды нажал на кнопку. «Это Брэдли! Слышите меня?» «Да». Только одно слово. Дыхание требовалось для того, чтобы продолжать погоню. В голове вертелась единственная связная мысль, закрывая все остальные ярко-красной пеленой. «Этот негодяй убил Гранджера. Убил агента». «Шериф поставил патрульные автомобили на лесной дороге. Полиция штата, как только сможет, придет на помощь. Конец связи». «Да, и все за ним». Он побежал дальше. Через 5 минут наткнулся на красную вязаную шапку, лежащую на снегу, сунул ее в карман и продолжил преследование. Блейз преодолевал последние 50 ярдов подъема, ведущего к лесной дороге. Джо больше не плакал. Для того, чтобы плакать, уже не хватало дыхания. Снег налип на верхних веках и ресницах, заставив их закрыться. Блейз дважды падал на колени, всякий раз выставляя локти вперед, чтобы обезопасить ребенка. Наконец добрался до вершины и... Есть! На дороге стояло как минимум 5 пустых патрульных автомобилей. Под склоном Альберт Стерлинг выскочил из леса и теперь смотрел на подъем, который уже преодолел Блейз. Увидел самого Блейза. Наконец-то они вышли на этого здоровенного мерзавца. «Остановись, Блейздел! ФБР! Остановись и подними руки!» Блейз оглянулся. Коп казался совсем маленьким. Блейз повернул голову и выбежал на дорогу. Остановился у первого патрульного автомобиля, заглянул в кабину. И опять повезло. Ключ в замке зажигания. Уже собрался положить Джо на переднее сиденье, рядом с книжкой для выписки квитанций, когда услышал рев двигателя. Повернулся и увидел приближающийся к нему патрульный автомобиль. Посмотрел в противоположную сторону, и увидел второй. «Джордж!» — вскричал Блейз. «Ох, Джордж!» Вновь прижал к себе Джо. Дышал младенец часто-часто, словно не мог набрать полную грудь воздуха, совсем как Джордж после того, как Райдер пырнул его ножом. Блейз захлопнул дверцу, побежал к капоту. Помощник шерифа округа Камберленд высунулся из патрульного автомобиля, который приближался с севера. В руке он держал портативный мегафон. «Стой, Блейздел! Все кончено! Оставайся на месте!» Блейз перебежал дорогу, и кто-то в него выстрелил. Слева поднялся фонтанчик снега. Джо в испуге заверещал. Блейз спрыгнул с дороги, гигантскими прыжками понесся вниз. Еще одна пуля просвистела у его головы и содрала кору с березы, мимо которой пробегал Блейз. Миновав насыпь, Блейз споткнулся о бревно, скрытое снегом. Упал, накрыв собой ребенка. Поднялся, смахнул снег с лица малыша. Не весь. «Джо, ты в порядке?» Джо дышал тяжело, с хрипами. Каждый вдох отстоял от предыдущего на целую вечность. Блейз побежал дальше. Стерлинг добрался до дороги, перемахнул через нее. Один из патрульных автомобилей управления шерифа стоял на обочине. Помощники шерифа вышли из автомобиля и смотрели вниз с нацеленными пистолетами. Щеки Стерлинга натянулись, десны почувствовали холод. Он понял, что улыбается. «Мы взяли мерзавца!» Они побежали вниз по насыпи. Блейз проскочил редкие тополя и ясени. За ними лежала открытая местность. Ни деревьев, ни кустов. Лишь плоская белая равнина, засыпанная снегом река. А вот на другом берегу серо-зеленые хвойные леса уходили за заснеженный горизонт. Блейз пошел по льду, сделал 9 шагов, прежде чем лед треснул, и Блейз по бедра погрузился в ледяную воду. Тяжело дыша, повернул назад, выбрался на берег. Стерлинг и 2 помощника шерифа выскочили из-за последних деревьев. «ФБР!» — крикнул Стерлинг. «Положи ребенка на снег и отойди!» Блейз развернулся вправо и побежал. Горло горело, воздух с трудом удавалось протолкнуть в легкие. Он искал взглядом птицу, любую птицу над рекой, и не находил. Зато нашел Джорджа. Джордж стоял впереди, ярдах в 80. Сквозь снег просматривался лишь силуэт, но Блейз ясно видел его кепку с козырьком, повернутым чуть влево, на сторону удачи. «Скорее, Блейз! Прибавь ходу, ты, грёбаный ленивец! Покажи им свои каблуки! Покажи им, какой у нас расклад, черт побери!» Блейз побежал быстрее. Первая пуля попала ему в правое бедро. Они стреляли низко, чтобы не попасть в ребенка. Пуля не заставила Блейза сбавить шаг, он ее просто не заметил. Вторая угодила в подколенную ямку и вылетела через колено в фонтане крови и обломков кости. Блейз и тут ничего не почувствовал. Продолжал бежать. Такого просто быть не могло, но ублюдок, как скажет потом Стерлинг, продолжал бежать, словно лось, раненый в брюхо. «Помоги мне, Джордж! У меня беда!» Джордж исчез, но Блейз услышал его грубый, хрипловатый голос. «Да, но ты почти выбрался. Поднажми, парень!» Блейз подключил последние резервы. Стал уходить от них. У него открывалось второе дыхание. Все-таки они с Джо сумели убежать. Пусть в последний момент, на пределе, но сумели. И теперь все будет хорошо. Блейз смотрел на реку, щурился, стремясь увидеть Джорджа. Или птицу. Всего лишь одну птицу. Третья пуля ударила в правую ягодицу чуть под углом, раздробила бедренную кость. Разлетелась и пуля. Самый большой осколок ушел влево и вскрыл толстый кишечник. Блейз пошатнулся, почти упал, потом побежал дальше. Стерлинг опустился на одно колено, держа пистолет обеими руками. Прицелился быстро, даже небрежно. Фокус заключался в том, чтобы особо не думать. Довериться связке рука-глаз, полностью положиться на нее. «Господи, Да будет воля твоя». Четвертая пуля, первая из пистолета Стерлинга, попала Блейзу в поясницу, перебила позвоночник. Он почувствовал, будто его ударила огромная рука в боксерской перчатке, чуть повыше почек. Упал, и Джо вылетел из рук. «Джо!» — закричал Блейз и на локтях пополз к ребенку. Джо лежал на снегу с открытыми глазами, смотрел на него. «Он хочет добраться до ребенка!» — закричал один из помощников шерифа. Блейз тянулся к Джо одной рукой, и ручка Джо, ищущая за что бы схватиться, нашла ее. Крошечные пальчики сомкнулись вокруг большого пальца Блейза. Стерлинг стоял над Блейзом, тяжело дыша. Произнес тихо, чтобы помощники шерифа его не услышали. «Это тебя за Брюса, подонок». «Джордж?» — спросил Блейз, и Стерлинг нажал на спусковой крючок.